Глава 15. Данил. «Ты хоть понимаешь, что ты натворила?» Мой рев должен был слышать весь клуб. В несколько шагов преодолеваю разделяющее нас расстояние и нависаю над Миленой. Она вжимается в спинку кресла. Наконец-то испугалась. «Ты совсем башкой тронулась!» — кричу на нее. «Ты что, вообразила, что одна у меня? А если еще кто-то забеременел?» «Пусть делают аборт!» — улыбается холодно. «Проблем-то?» «Почему ты уверена, что я не заставлю сделать аборт тебя?» Страшно бесит непрошибаемость Милены. «Потому что иначе я всем расскажу!» — шипит эта змея. «И я не такая дура, как ты обо мне думаешь. Я подстраховалась!» «Ты знаешь, у меня много ресурсов для воздействия на тебя». Прожигаю Милену взглядом. Пальцы с такой силой сжимают подлокотники, что те вот-вот треснут. «Ты же просто моделька. Ну, будет небольшой скандал, так пресса вывернет его так, как надо мне. Зря ты это затеяла». «Уверена, что нет», — отвечает Милена, но тон уже не такой наглый. Она, как и другие, не привыкла меня видеть таким. Обычно девицам я улыбаюсь. И Милена, походу, решила, что меня легко будет окрутить. Очень большая ошибка с ее стороны. «Так», — выпрямляюсь. «Рассказывай, и очень подробно, как и когда ты это провернула». Пока она рассказывает, хожу по кабинету. Вот же гадина! Додумалась до такого. Разве от проколотой защиты беременеют? Достаю телефон и лезу в интернет. Не очень-то достоверный источник информации, но там пишут «возможно». А если Милена и правда беременна, то достоверно может ответить только тест ДНК. «Будет сделан тест ДНК», — припечатываю. На слово, я никому не верю. «Я это знала», — Милена чуть успокоилась. «И никогда бы не подсунула тебе чужого ребенка. От другого я бы просто не стала беременеть. Так что я все предусмотрела». Кроме одного. Обжигаю ее взглядом. Достаю телефон и набираю начальника безопасности. «Марк, срочно в мой кабинет. Дело есть». Глаз не спускаю с Милены. Она бледнеет. Смотрит на меня расширившимися глазами. Что делать с возможным ребенком, сейчас вообще не представляю. Но одно знаю точно. Милена моей женой не станет. Марк входит в кабинет без стука, разрушая повисшую вязкую тишину. Смотрит на меня, потом переводит взгляд на Милену. «Слушаю», — коротко бросает. «Ее запереть в ее же квартире», — приказываю. «Телефон, общение, всех и вся под контроль и прослушку. Чтобы с квартиры и носа не высунула до моего распоряжения». «Ты не можешь!» — возмущенная Милена вскакивает из кресла. «А ты попробуй остановить меня», — улыбаюсь ей холодно. «Рискни запилить постик на своей страничке о том, какая ты несчастная и обманутая. Давай-давай. Только помни, в моем кабинете все пишется». «Врешь!» — так шипит, что Марк косится на нее. «Я лично тут все монтировал», — кивает важно мой ночбес. «Пройдемте со мной, прошу». «Данил!» — взрывается Милена. «Я тебе все припомню! Бесчувственная ты тварь!» «Кто тут большая тварь? Еще вопрос!» Отвечаю я на выпад. «Пошла вон! Топай отсюда! Двигай ножками и не вздумай рыпнуться! Иначе разговор будет у нас совсем другой!» «Марк!» — многозначительно произношу его имя. «Будет выполнено!» Его холодные глаза останавливаются на Милене. «Сопровожу лично! Охрану выставлю! Потом жду здесь!» Прохожу мимо Милены и усаживаюсь в свое кресло. Игнорирую истерику Милены. Марк цепко взял ее за локоть и тащит из моего кабинета. Я знаю, что он сработает четко. А у меня теперь дурацкая задача узнать, кто еще залетел от меня. Никто не предполагал, что влипну в такой бред. Гадина! Мой кулак опускается на стол с такой силой, что ручка подпрыгивает и монитор шатается. Почему я? Но я понимаю, почему. Потому что никогда не демонстрирую свой характер. Влад всегда говорит, что на моем фоне выглядит слишком мрачно. Вот с ним Милена бы такой финт выкинуть не решилась. Итак, список девиц, с которыми я появлялся, длинноват. Вот только не со всеми я спал. Я далеко не монах, но если бы переспал со всеми, кого мне приписывают, сдох бы от истощения. Раскрываю свой ежедневник на чистом листе. Открываю календарь на смартфоне. Отмечаю дату, когда, по словам Милены, она пошарила в моей тумбочке. Потом отмечаю дату, когда открыл новую пачку. Память на детали у меня превосходная. Больше всего в эти дни у меня бывала Милена, еще две девицы и... Ручка останавливается на написанной дате вечеринки в метели. Инна. Только она была не моего круга. Только ее я не знал раньше. Маленькое белокурое наваждение. Даже спустя время я легко могу представить ее в своих руках. Могу по памяти восстановить наш танец. Если девчонка залетела, это выльется в огромную проблему. Бедной студенточке ребенок не нужен. Возможно, конечно, пронесло, но проверить не помешает. У нас было очень страстно и очень много. Я как с цепи сорвался. Но и на такое искушение. Память начинает подкидывать отрывки нашей безумной ночи. В штанах сразу становится неудобно. Вот так вот она меня возбуждает. Роскошная малышка. И я бы охотно продолжил наше знакомство. Но я не знаю, кто она и где. Зато знаю еще двух кандидаток в матери моего ребенка. Весьма заманчиво слить им Милену. Пусть бы на кусочки ее порвали. Но беру свой телефон и набираю первую. Сходу заявляет, что она не в форме. Выдыхаю. Набираю вторую. Тут приходится идти осторожно. «Данил, у тебя жмет, что ли?» — смеется. «Вся кровь от головы отлила. Да я буду последней дурой, если буду надеяться только на резинки. Давно придумали чудесные укольчики. Так что незапланированная беременность отменяется. А с чего вдруг такие странные вопросы?» «Да так, делано смеюсь. Кажется, становлюсь старым параноиком». «Ну?» — тянет кокетливо. «Я через пару недель вернусь в Москву. Можешь доказать, что ты не стар?» «Посмотрим», — бросаю с усмешкой. «Прощаюсь». По итогу осталась только Инна. И когда Марк возвращается, у меня уже готовы фото с камер клуба. «Вот, ее нужно найти», — приказываю. «Сделаем. Ночбез берет из моих рук фотку. Что о ней еще известно?» «Не нашего круга точно. Начинаю вспоминать детали. Студентка. Там уже записи с камер поднимать начали. Пересматривать». «Это Инна мне о себе так толком ничего и не рассказала. А я могу описать только довольно интимные подробности, которые к делу не относятся». «Не густо», — качает головой Марк. «Но попробуем. Хотя девчонка должна сама объявиться, если залетела. У нее же уже около месяца беременность получается. А если не нашлась, то значит не беременна». «Логично. Признаю, что Марк может быть и прав. Вот только на самотек я ничего и никогда не пускаю. Кручу бокал, гоняю по бокам коричневую вязкую гадость. Спать расхотелось. За руль садиться не собираюсь. Даем ребятам отбой и сами продолжаем отсматривать записи. К середине ночи у нас есть несколько неплохих фото. Миленькая». Марк внимательно разглядывает стоп-кадр. «Судя по виду, студенточка-провинциалка. Простая и бесхитростная, по первому впечатлению. А вот ее подруга та еще проныра. Я же взглядом ловлю на другом мониторе момент, когда к Инне пристает какой-то мажор. Деталей не понять, но Инна сбегает в женский туалет. Находим момент, где ее подруга уходит в обнимку с другим мажором. Если ставил тачку на нашей парковке, то камеры засняли номера. Дальше дело техники. Вычислить владельца — дело 5 минут. Дальше переключаюсь на кадры из коридора. Тут нормальное освещение. Все видно четко. Инна немного встрепанная, удивленная и ошарашенная. Наблюдая за тем, как мы уходим. Нет, эту девчонку нужно найти. Как я и ожидал, камеры взяли номер. Мажорика допросили, но толку с этого ноль без палочки. Свою даму он обозвал нищенкой и разводилой, и, кроме того, что ее зовут Маша, мы ничего не узнали. Зато билет этой Маши, которым она размахивала как флагом, неплохо попался в одну из камер. «Девчонки прошли по подделкам», — к вечеру следующего дня сообщил мне Марк. Фотки этой подруги я тоже вытащил. Думаю, она должна была похвастаться где-нибудь, что была на вечеринке в метели. Ну, это при условии, что я все еще немного разбираюсь в людях. Прошерстим соцсети. Времени, конечно, сожрет просто кучу. Но найдем. «Так ищите», — сверлю Марка взглядом. «Там еще Милена пацанам концерты закатывает», — морщится Марк. «Может, поговорили бы с ней?» «Да пусть истерит», — бросаю безразлично. «Главное, чтобы не навредила себе. Хотя Милена на такое не пойдет. Ей хочется денег. Я на ней при любом раскладе не женюсь». «Но деньги на ребенка давать будете», — заканчивает за меня Марк. «Пусть сначала родит и докажет, что мой. Прекращаю эту тему. Ищи девчонок». «Уже!» Марк всегда действует на опережение. «Но быстрых результатов не обещаю. Киваю. Понимаю, что ищем иголку в стоге сена. Симпатичную такую иголочку. Вот только по мере того, как все скрывается, я все меньше верю в то, что наша встреча с блондиночкой — случайность. Девицы целенаправленно вышли на липовые билеты. Инна точно знала, что мне нравятся блондинки, особенно хорошо двигающиеся блондинки. Сыграла на контрасте. Молодец. Зато какое удивление разыграла, будто на самом деле не знает, кто я. Остается вопрос, почему удрала? Возможно, вдруг молнией прошивает мысль. Возможно, она заметила, что резинки проколоты, и решила свалить, пока этого не понял я. Тогда побег кажется логичным. В общем, девчонку надо найти. С Миленой мне общаться не хочется, но приходится. Каждый день у нее красивая истерика и вой о загубленной карьере. Эта дура хотела уже всем объявить о беременности от меня, но парни мониторят все. «Ты скотина бесчувственная!» Я приехал к этой красавице через неделю. «Запер меня здесь! А мои контракты?» «Кончай комедию ломать!» Обрываю ее жестко. «Нет у тебя давно дорогих контрактов. Ты со своим поганым характером испортила себе всю карьеру. Думала, я не буду копаться? Ошиблась, дорогуша!» «Ты приперся через неделю!» — шипит она. «С угрозами! Беременным стресс противопоказан!» «Ты сама себе его регулярно устраиваешь!» — обрубая ее. «Когда тебе к гинекологу?» «Зачем?» — удивленно хлопает огромными ресницами. «С тобой пойду», — отвечаю. «Хочу своими глазами увидеть». «Мой врач в отпуске», — заявляет. «А к другому я не пойду. Ты, конечно, можешь меня силой затащить». «Делать мне больше нечего. Хожу по ее квартире. Запишись к своему врачу и сиди тихо. Будешь дальше истерить, приму меры. И они тебе не понравятся. От твоего покладистого поведения зависит мое решение». Милена сдается. Денег ей хочется очень сильно. А я жду, когда мне найдут Инну. Вот только она оказывается Ириной. Марк нашел страничку ее подруги. Маша хвасталась, как шикарно затусила в клубе. Студентки, провинциалки. Еду за девчонкой лично. Ее геолокация показывает, что она в поликлинике. Немного опаздываем из-за снегопада. Приходится чуть навести шороху, и меня отправляют к Мымре, которая, заикаясь, говорит, что Инна, Ирина беременна. И только сегодня об этом узнала. Перехватываю девчонку на перекрестке. Отпирается. Но врать не умеет. Запихиваю в машину. А потом у нее выпадает бумажка на аборт. Грымза не сказала, что выдала направление. Зато Инна Ирина заявила, что я у нее первым был. Не верю. Вот в это точно не верю. Мозги взрываются с этими бабами,